Глава вторая. Диме снится Лена, девушка, с которой он учился в одной группе в вузе. Они даже немного встречались, пока он не узнал, что у нее был еще один парень. Высокий брюнет с огромным утесообразным носом. Лена в кожаной косухе и черных очках. Выглядит немного потрепанной и излишне худой. Они стоят возле дома, где раньше жил Дима. Правда, тут все как-то изменилось. Двор уже не тот, и детская горка накренилась, точно по ней ударили огромной битой. С горки катается стайка детей. Одеты они как-то странно. В робы, что ли? И из-под волос на макушках у всех какие-то устройства выглядывают. Видимо, чипы, думает Дима, и чувствует легкий озноб, что пробегает по телу морозными струйками страха. «Как поживаешь?» — спрашивает Лена, слегка улыбаясь. Губы у нее тонкие, точно нарисованные карандашом. «Нормально», — отвечает Дима. «А ты как?» «Тоже ничего», — девушка пожимает плечами. Солнце выглядывает из-за девятиэтажки большим желтым глазом. «Я вот собаку завела», — говорит Лена, и только тут Дима замечает, что рядом с ней стоит нечто, но это вовсе не животное, а скорее какой-то робот. «Что это?» — спрашивает Дима, ощущая приступ легкой тошноты. «Это мой пес». «Роберт». Роберт смотрит на Диму линзами глаз, окулярами. Его тело собрано из металла, скомпоновано. По телу расползаются провода, окутывая его паутиной венозных сплетений. «Он же не настоящий». «Почему же?» Лена снова улыбается, и на этот раз шире, чем прежде. «Он просто собран из материала, а так очень даже настоящий. Он даже лаять умеет и палки приносить тоже может». А еще его не надо водить на поводке, ведь он никого не укусит. И кормить тоже его не надо. Только иногда подзаряжать и менять масло. «Масло, значит», — произносит Дима, ощущая легкое головокружение. «Ну да». «Это у него масло, значит, вместо крови?» «Почему же масло? Видишь эти провода?» Она указывает пальцами на зеленоватые трубочки, что проходят паутиной по телу робота. «По ним у него течет ток. Вместо крови у моего пса электричество». Масло же заменяет ему кое-что иное. «Электричество?» — переспрашивает Дима, почти что в панике. Его невероятно пугает это слово, хоть он и сам не знает, почему. «Ну да, электричество», — повторяет Лена по слогам, точно объясняет ему значение иностранного слова. «Но это же неправильно». Дима качает головой и даже чуть отступает назад, а пес принимается смотреть на него, немного приподнимая свой сегментированный хвост. «Почему же? В мире все состоит из электричества!» Девушка смеется. «Ты бредишь!» «Знаешь этого человека?» Неожиданно меняет она тему разговора, доставая из кармана какую-то фотографию. Дима смотрит на снимок и видит там мужчину, сфотографированного по пояс возле раскидистой яблони. Он одет в джинсовую куртку, на глазах черные очки. Рукава куртки закатаны, на лице играет пугающая улыбка, а волосы на голове невероятно яркие. Они очень темные, эти волосы. Мужчине этому на вид лет 40. «Нет», — Дима качает головой. «А откуда я должен его знать?» «Он спрашивал у меня твой номер». «И что ты ему на это ответила?» «Я дала ему твои цифры». «Но ты не можешь знать мой телефонный номер». «Почему?» «Мы же не общались лет 10. Я с тех пор сменил уже не одну сим-карту». «Это не такая уж и большая проблема, как тебе кажется», — сообщает она ему каким-то стальным голосом. «Что-то в ней меняется. А еще те дети с горки. Они все разом поворачиваются и смотрят на Диму. Глаза у них сфокусированные, но в то же время пустые. Солнце высвечивает на мгновение негатив этого момента, а потом все возвращается на круги своя. Он позвонит тебе вечером, когда ты вернешься с работы». «Что ему нужно? Кто он?» «Он твой старый друг. Вы когда-то общались». «Но я его не знаю», — протестует Дима, а сам все не может отвести взгляд от лиц детей, что выглядят как богомолы перед броском. «У вас будет время, чтобы все обсудить», — отвечает ему Лена и исчезает. Глава третья. Дима открывает глаза, и первое, что он видит, — это свет, идущий от завернутых в плафоны ламп. Вика кружится по комнате и одевается. Он смотрит на часы. Сейчас только 6 часов утра. Дима же встает по будильнику в 6:15. «Ты куда?» — спрашивает он заспанно. «Еду приготовлю, прежде чем детей в школу везти». «Ты же днем дома. Зачем так рано вставать, чтобы приготовить еду?» «У меня сегодня будет много работы. Нужно накладные закрыть». «Понятно». «Кофе будешь?» «Ага». Вика отправляется на кухню в своем домашнем халате. Полненькая жопа двигается под тканью. Дима пытается вспомнить, когда они последний раз занимались сексом. Кажется, это было где-то 2 недели назад. Он встает и одевается. Голова тяжелая ото сна, и тягучая лень расползается по предательски слабым и мягким мышцам. Нужно идти на работу. Да уж. На кухне они пьют кофе из эмалированных кружек. Вика ставит вариться рис и котлеты жарит. Дима съедает пару бутербродов с паштетом и закуривает сигарету. Кофе ему нравится. Они покупают настоящий зерновой кофе и мелют его дома в кофемолке, а потом варят в турке. Получается очень вкусно. Сейчас он пьет сорт Че Гевара. Кофе с ароматом терпкого кубинского табака. Так написано на этикетке. «Чтобы добиться многого, вы должны потерять все», — вспоминает он цитату товарища Че. И откуда она взялась в его памяти? «Как настроен рабочий день?» — спрашивает у него Вика. «Как бодрость духа?» «Да вроде бы ничего», — отвечает он, удивленный ее искренней заинтересованностью в голосе. «Что это с ней?» «Слушай, я тут подумала, ты не хочешь на Новый год к моим родителям съездить? Дети хотят туда». «Ну, да, конечно». «Если не хочешь, то так и скажи». Она пожимает плечами, делая глоток кофе. Смотрит при этом куда-то поверх Диминой головы. «Да хочу, хочу. Просто я думал еще с друзьями встретиться». Вика снова пожимает плечами, затем идет смотреть на котлеты, а те жарятся и шипят, шкварчат. «Не думал еще, что детям дарить?» — спрашивает у него жена. «Но ведь только ноябрь». «Это да, времени еще вагон. Только не заметишь, как быстро оно пролетит». Дима какое-то время думает, потом, собравшись с мыслями, говорит. «Я сейчас увлекаюсь разными физическими теориями. И, знаешь, возможно, мы живем сразу и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Но мы можем лишь догадываться об этом. Если бы мы были существами более высокого порядка, то могли бы перемещаться по времени своей жизни в самых разных направлениях, совершенно свободно. Время было бы для нас дополнительным измерением, как длина или широта. Но у нас нет такой опции. Однако порой мы чувствуем что-то такое, связанное со временем. Например, в своих снах я могу отматывать время. Я могу переноситься в разные временные отрезки». «Забавно», — отвечает ему Вика. «А что тут забавного?» «А ты можешь в своих снах переместиться в будущее и узнать, поедем мы летом на море или нет?» «Ха! Я попробую это сделать». Глава 4. Офис встретил его холодным белым светом. Дима поднялся на 3-й этаж и проник в лоно своего кабинета, прихватив пластиковый стаканчик с кофе, что выдал ему кофейный автомат, напоследок обрызгав рукав Диминого пиджака несколькими каплями кофе, что были то ли плевком, то ли напутственным похлопыванием. «Привет!» — поздоровался Дмитрий, открывая дверь кабинета. «Здравствуй!» — ответил ему Аркадий, который уже сидел за своим компьютерным столом. Они работали втроем в этом кабинете. Дима, Аркадий и Вадим, их новый коллега. Того не было видно, но его пиджак висел на спинке одного из стульев, что как бы намекало. «Что-то ты какой-то помятый!» — Аркадий щурит свои глаза на Диму. «Жена снова пилила? Или от детей устал?» «В смысле жена пилила?» Дима замирает возле своего рабочего места, удивленно глядя на коллегу. «Ну, ты мне говорил, что у вас с ней последнее время ссора за ссорой». Аркадий немного смущается, понимая, что влез не в свое дело. «Когда я тебе такое говорил?» Дима изумляется еще сильнее. «Да вот недавно как-то, в пятницу вроде». «Не припоминаю такого». «Это от бессонницы. Я когда тоже плохо спал, страдал небольшими провалами в памяти». «Да я нормально сплю». Дима садится на свой стул и оглядывает рабочий стол. На нем что-то не так. Чего-то не хватает. Но чего именно, Дима понять не может. «Дима, ты замечал то, как некоторые люди, считающие себя очень такими ну, знаешь, личностями, что ли, постоянно норовят тебя чему-нибудь научить, ткнуть тебя куда-нибудь носом. Понимаешь, о чем я? А? Дмитрий немного растерянно посмотрел на Аркадия, почесал левую руку и щеку. Да я про этого Вадима. Он мне сегодня сказал, мол, я принтером пользоваться не умею. Это сволочь, Аркадий указывает рукой на белую коробку принтера, бумагу заживала сегодня. Да хитро как-то заживала, с двух сторон типа. Пришлось этот ящик разбирать. Вот он мне и сказал, Вадим-то, что я, мол, не умею с техникой обращаться. И говорит это с такой ухмылкой ехидной, словно умение печатать бумагу на принтере — это какой-то элитарный, не всем доступный навык. Он и сам, кстати, словно на принтере напечатанный. У него же улыбочка эта, ухмылка эта подлая. Никогда с лица не сползает, точно нарисованная. Ты не замечал? Всю эту неделю с ней уходит. И зачем его к нам подсадили, а? Тебе-то хорошо, у тебя день рабочий позже, чем у меня начинается. А я с ним тут с 7 утра один на один сижу, пока ты в 8 не придешь. Хотел бы я быть на твоей должности. Да, пожалуй. Дима чувствует себя несколько отстраненным. Взгляд его блуждает по рабочему столу, периодически спотыкаясь о разбросанные ручки и листы бумаги. Надо бы прибраться, думает Дима, и понять, что же отсюда пропало. Или, ладно, черт с ним, с этим принтером. Вот другой случай. Выхожу я после обеда в туалет. Ну, сам понимаешь, зачем. А этот оболтус уже работницу одну окучивает. Ну, эту, Дашу. Вот. Она у нас менеджер. Хотя, чего я тебе это рассказываю? Ты ведь и сам ее знаешь. Так вот, он встал возле кофейного автомата, одной рукой на него облокотился так вальяжно, а в другой руке стаканчик с кофе. Я думаю, что сладкое. Он, кстати, как-то поправил меня, мол, я неправильное ударение в этом слове ставлю. А мне какая разница, какое там ударение, если это и не кофе вовсе, а порошок химозный? Ну, да не суть. В общем, развешивал он там лапшу на уши этой Даши, распушился весь, точно павлин, глазки ей строит, улыбается, сволочь. А он за день до этого к другой девке подкатывал. Она его отшила, и теперь он к этой клеится, несмотря на то, что они с той первой подруги. И он об этом знает. Но ему как будто бы все равно. Вообще наплевать. Вот и как такие придурки могут меня пытаться чему-то учить? Даже не знаю. Дима пытается навести порядок на рабочем столе. Аркадий замечает небольшое пятнышко от кофе на рукаве Диминого пиджака, но решает тактично не говорить ему об этом. А еще начальство. Вот это уже явные гады. У них тоже улыбки непростые, как и у Вадима. Они улыбаются так, ну, знаешь, снисходительно, что ли. Да, точно, снисходительно. Из доли легкого презрения. Уроды. Вчера утром. Стою в курилке. Идет Максим Степанович. Видит меня, подходит, просит сигаретку угостить. Я ему протягиваю пачку, а он на нее, как на дерьмо, извини меня, смотрит и берет сигарету. Но не сразу, а как будто чуть подумав. Видимо, не понравились ему сигареты мои. А что он хотел? Чтобы я ему пачку дорогих сигарил из кармана достал? Урод. Вот и как тут жить? Нас ведь ни во что не ставят. «Да уж», — процедил Дима сквозь зубы. «Да уж». В кабинет зашел Вадим и кинул Диме «Привет!» — точно кость собаки. «Здравствуй», — ответил ему Дима, стараясь не смотреть на коллегу. Дима включил компьютер и принялся за работу. Аркадий сделал то же самое, но сперва посидел пару минут, пусто таращась в белую коробку принтера. Дима вдруг представил, как из принтера выезжает белая полоска бумаги, на которой написано слово «Привет». Было бы забавно. Нервный смешок, зародившийся где-то в районе горла, был подавлен и провалился в пищевод. В животе заурчало, и Дима подумал о том, что было бы неплохо перекусить. Утром он мало поел. Но не было желания как-то. Работа делается... А время тянется, точно тележка с тяжелой поклажей, которую тащит навьюченный и уставший крестьянин. Аркадий периодически что-то говорит, но Дима не сильно его слушает. А Вадим постоянно бегает куда-то. То за кофе, то в туалет, то с начальством поговорить. А еще порой громко смеется, глядя в свой смартфон. Но Дима не может сделать ему замечание, ведь Вадим, как сказал бы Аркадий, приблотненный. Дима заполняет бухгалтерские таблицы, готовит бумаги для отчета. Столбики цифр, как ему начинает казаться, представляют из себя некий код, секретный шифр. Дима понимает это, так как начинает замечать в них определенные закономерности. В расчетах очень часто повторяется пара семерки и четверки, причем, как правило, семерка идет за четверкой, а иногда между ними вклинивается тройка, точно подлая любовница, пытающаяся увести мужчину из семьи. На часах 11:00. Аркадий и Дима выходят покурить. В курилке они встречают Дениса. Тот в чуть помятой рубашке цвета крем-брюле рыщет по сторонам глазами, и Дима, только заметив это, понимает, чего тот хочет. «О, здорово, парни!» — говорит Денис, увидев коллег, и вытягивает вперед свою хитрую руку. Дима и Аркадий жмут ему руку. «Сигаретки не найдется? А то у меня кончились только что, а до магазина сбегать не могу. Максим Степанович сегодня не в духе». «А что с ним такое?» — спрашивает, как бы нехотя Дима, протягивает Денису белую трубочку с табаком. «Ну я откуда знаю, что с ним? Может, жену за изменой застукал, а может, просто встал не с той ноги. Он сегодня весь мозг мне вынес, да и не только мне. Говорит, мол, неактивно работаем, и нет у нас амбиций, которые он так бы хотел в нас видеть. Что-то затирал нам про концепцию менеджмента Фредерика Тейлора. Мы в институте проходили этого Тейлора». Аркадий стряхнул пепел на серый асфальт. «Он хотел людей роботизировать». «Как?» — переспросил Дима. «Короче, достало меня это все», — встрял Денис. «Хочется вложиться куда-нибудь и пассивный доход получать, а не тухнуть в офисе». «Куда вложиться?» — спросил Аркадий. «Да хоть куда. Вариантов много. Кто-то на акциях деньги делает, кто-то на крипте». «Не, это явно не для меня», — Аркаша качает головой. «Я даже когда на явных фаворитах в футболе ставлю, почти всегда проигрываю. Фортуна меня не любит». «Братан, на самом деле, если с холодной головой подходить к вложению денег, то можно очень выгодно все сделать». Денис принялся очень активно жестикулировать, распуская во все стороны дым своей сигареты, что как факел освещало во тьме трем работникам путь к деньгам. «Главное — это изучить ту сферу, в которой хочешь заработать, проанализировать рынок и все такое, затем с нужными людьми посоветоваться, а потом выждать момент и грамотно вложиться. После забрать дивиденды». «А куда вкладываться-то? И чем? У меня денег не всегда на корм кошки хватает», — хмыкнул Аркадий. «Есть такая тема...» Денис глубоко затянулся и принялся говорить, пафосно выпуская дым изо рта на каждом произнесенном слове. «Берешь кредит, вкладываешь эти деньги в акции, они поднимаются в цене, продаешь их, выплачиваешь кредит, и у тебя еще остается 1150. Я называю этот феномен «деньги из воздуха» или же просто «воздушные деньги». То есть ты просто делаешь бабки из ничего, просто нагибаешь эту систему». «Может, тебе в эксперимент податься?» — перебивает Дениса Аркадий. «Там больше, чем 150 заработать можно». «Ага, ищи дурака!» — Денис покачал головой. «Видел я тех, кто оттуда вернулся. Это зомби какие-то просто. Мне недавно приятель один рассказал, что его знакомый знает одного парня, который работал над экспериментом. Не на каких-то ведущих ролях, естественно, а просто водителем там был. Возил разное оборудование на фуре туда. Так вот, он сказал, что людей там засовывают в некие штуковины типа криокамер, и там они все эти полгода и находятся». «Просто спят, что ли?» — спрашивает Аркадий. «Если бы. Он сказал, что людей этих отправляют в некое подобие виртуальной реальности. Они все спят и видят один общий сон». «Как в «Матрице»?» — Аркадий выкидывает бычок в урну. «Ну, может, и так, не знаю. Но факт остается фактом. Однако самое страшное не это, а то, что в этой виртуальности время идет иначе. И люди там проживают сразу несколько жизней, понимаете? Причем им каждый раз стирают память. Таким образом, на своей второй виртуальной жизни они уже и забывают, что находятся в виртуальной реальности. Поэтому они возвращаются другими. Человеческий мозг не приспособлен к такому, поэтому и превращаются испытуемые в ходячие трупы. Только непонятно одно. Зачем ради 3 миллионов такому риску себя подвергать? Им же все говорят, когда они туда приезжают. Дают какие-то бумаги на подпись, где честно обо всех возможных последствиях говорится. Дело не в деньгах, перебивает Дениса Аркадий. Дело во времени. В чем? Во времени. Они проживают в этой матрице не одну жизнь. Ты сам это сказал. Таким образом, они получают бесценный опыт. Особенно учитывая то, что они перестают помнить о том, что находятся в матрице через какой-то период времени. Понимаешь? И неизвестно, как они там живут. Я думаю, у кого-то жизнь не сахар, а кто-то может занимать там руководящие должности в этой матрице. Нюхает кокаин, пьет дорогой виски, имеет власть, молодых девушек, деньги. «А может, мы и сами подписали этот контракт?» — спрашивает вдруг Дима. Он тоже был наслышан об эксперименте, но сам бы участие в нем никогда не принял. «Что?» — Аркадий и Денис смотрят на него, как на дурака. «Ну, подписали контракт, а теперь не помним об этом. А эксперимент решили и в матрицу внести, чтобы проверить, сможем ли мы обо всем этом вспомнить, если нам прямо перед носом подсказку положить. Как вам такая мысль? Ну, ты выдал, конечно, — Денис качает головой. Так можно до такого дойти, что в окно выйдешь? Да я просто рассуждаю, — Дима пожимает плечами. Перекур окончен, и все работники возвращаются на рабочие места. Садятся за столы, берут в руки бумаги или склоняются над клавиатурами. Дима берет кофе в автомате, но не латте, а глясе, хотя по вкусу одна и та же жидкость. Часовая стрелка крутится в сольном танце по циферблату настенных часов. Дима старается на нее не смотреть, потому что чем чаще он на нее смотрит, тем медленнее, как ему кажется, она движется. Если смотреть на часы постоянно, то в какой-то момент стрелка и вовсе перестанет двигаться, — думает он. От этой мысли по спине его пробегают мурашки, холодные, словно льдинки. Пустые стаканчики оранжевого цвета, в которые автомат наливает кофе, постепенно заполняют собой урны вместе с испорченной или ненужной бумагой и обертками из-под круассанов. Дима думает о том, что Вселенная — это такая большая урна, в которую мусорят уже миллиарды лет. Сколько же там должно быть окурков и банок из-под Кока-Колы? Страшно себе представить. В кабинет заходит молодая девушка, некто Ирина Куркина. Бейджик на ее груди радостно поблескивает, отражая обыденный свет белых ламп. Ее длинные светлые волосы напоминают некое подобие водопада, и Дима засматривается на них, любуясь их такой глупой и непосредственной красотой. Ирина подходит к столу Аркадия и кладет перед ним стопку бумаг на подпись, а Аркадий со странным выражением лица эту стопку принимает. С одной стороны, ему неприятно, что придется делать дополнительную работу, но с другой, на него в течение нескольких секунд посмотрела красивая женщина, из-за чего мозг Аркадия закоротил, впав в состояние эмоционального диссонанса. Дима все это прекрасно понял, и ему стало немного противно. «А ты ведь столько говорил, рассуждал», — подумал он и чуть было не сплюнул себе под ноги. Вадим тоже заинтересовывается девушкой и начинает бездарно с ней флиртовать. «Боже!» — молится про себя Дима, утыкаясь в бумаги. «Он занимается составлением бухгалтерской отчетности», а когда цифры начинают его пугать, то переходит на открытую на компьютере вкладку с социальной сетью, где несколько минут залипает на смешные картинки. Такое занятие оказывает очень благоприятный терапевтический эффект на загруженный работой мозг. Дима вдруг зевает так широко, что чуть не сводит челюсть. Аркадий подписывает бумаги, почти не читая их. Вадим же с кем-то чатится по телефону. А компьютеры работают, и тихо гудит принтер, готовый к общению, к работе, такой трудолюбивый и деловой. Дима все ждал, когда же принтер уже заговорит, когда из него вылезет белый лист со словом «Привет». «Привет!» — бросает ему Вика, когда он приходит домой. «Добрый вечер!» — отвечает он, проникая вглубь их маленькой квартирки и моментально пропитывается ее запахом. «А где дети?» — спрашивает он, замечая, что малышей нет дома. «Они у Гарповых». «А чего они там делают одни?» «К Гарповым приехал их маленький племянник, и я отправила наших детей поиграть с ним». «Одних? А что не так? Они как бы с нами в одном подъезде живут». «Это да». Дима моет руки и проходит на кухню. Там пахнет чем-то вкусным, но немного кастрюльным. Он садится за стол, а Вика выставляет перед ним глиняный горшочек с чем-то, что она называет жульеном. Но этот жульен имеет внутри кубики картофеля, что как бы намекает на определенные поправки в рецепте этого блюда, что были внесены в него креативным умом его смекалистой женушки, которая представляет из себя того еще кулинара. Да уж. Дима ест и слушает жену, что пребывает в хорошем расположении духа. Чего это она? Вика рассказывает ему про курьезный случай с работы своей подруги, которая трудится в местном баре официанткой. 100 лет со мной так не общалась. Что на нее нашло? Думает Дима. А потом понимает, потому что жена принимается заигрывающе на него поглядывать, а еще выставляет зад, когда наклоняется за чем-то там, что в итоге даже и не поднимает, ибо ничего и не было. Вот это уже серьезно, понимает Дмитрий и принимается есть горячую картошку с плавленным сыром и грибами, думая о том, как оно все пройдет. А прошло не очень. Губы у Вики были распухшими и безвкусными, а сам секс пах разогретой смазкой, резиной и чем-то кислым. Дима трахал ее сзади, одним глазом глядя на ее колышущийся зад, а другим — на включенный ящик, лицезрея кулинарное шоу, в котором кучка фриков готовила огромную пиццу, ссыпая туда разную всячину. Во время секса он почти ничего не чувствовал и сам не заметил, как приблизилась эякуляция, когда он немного простонал и понял, что вот-вот кончит. Но прошло совсем мало времени, минут 6-7 от силы, и Вика явно еще не получила все то, что хотела. Но он не мог сдержаться, ибо было что-то не так с его нервной системой, и он резко кончил, даже не заметив оргазма. Вика поняла, что он все, только когда он вытащил из нее свой конец и издал виноватый вздох. Она какое-то время полежала, а потом двинула в ванную комнату. Никто не проронил ни слова. Через час они забрали детей. Виталий Гарпов, важный и деловитый, возвышенный чувством собственного достоинства и превосходства, задержал Диму с Викой минут на 20 у себя дома, жизнеутверждающими россказнями о добыче, фасовке и распространении купюр. Племяша Гарповых бегал туда-сюда и кричал что-то про компьютерную игру, в которой он убил целую тысячу инопланетных захватчиков, защищая нашу планету. А плоский, колоссальных размеров ящик, что висел на стене, в унисон с голоском племяши, вырисовывал военные истребители. Гордость нашей страны. И все тут было пропитано комнатно-милитаристским духом. А в разговоре Виталия Гарпова чувствовалась глупость роботизированных системных элементов. Виталий боялся мирового гегемона, даже не подозревая, что им была не какая-то там страна, а кое-что другое, что питало ящики, телефоны, тостеры, компьютеры, холодильники, стиральные машинки, микроволновки и прочие установки, излучатели, приборы, ЭВМы и всякие транзисторы. Он ничего об этом не знал, даже не подозревал. Когда Дима сидел у себя дома в спальне и, изучая висевший на стене ковер, вспоминал о том, как гостил у Аркадия, и тот на примере своего собственного настенного ковра объяснял ему устройство многовселенного мира, раздался звонок домашнего стационарного телефона. Он уже 100 лет не слышал, как звонит этот телефон. Поначалу даже не узнал эту коммунальную трель. Дима с Викой давно уже хотели отключить этот телефон, чтобы не платить за него деньги, но постоянно забывали об этом. Телефон стоял тут, в спальне, на прикроватной тумбе. Он был белым, как мрамор в туалете. Трубка ждала прикосновения к уху Димы, и он снял ее. «Алло?» — обратился Дима с вопросительной интонацией к невидимому собеседнику, что был по ту сторону. «Кто это?» «Привет, приятель», — ответил ему низкий басовитый голос. «Кто это?» — повторил свой вопрос Дима, ощущая неприятную зыбкость в ногах. «Мне сказали, что тебя уведомили о том, что я сегодня позвоню». «Но у нас все под контролем, парень. Я выполню свою часть сделки». «О чем вы говорите? Какая сделка? Вы кому звоните вообще?» «Ты стал много всего забывать в последнее время, как я слышал. Видимо, и меня забыл, да? Ну ничего, мы еще увидимся, и ты обязательно меня припомнишь». «Я вас не знаю». «Ты уже ощутил это?» «Ощутил что?» — Дима едва сдерживает крик. «Электричество», — говорит по слогам неизвестный и кладет трубку.